Глава 19. Подобно птенцу кукушки, Юдит теснила и выталкивала из его головы все другие мысли. Только о ней он способен был думать. О ней и о ее крике, и о ее теле, и о ее телеге, плывущей в зелено-золотистом море хризантем. И не мог понять, так он сказал мне, как это она может быть в двух разных местах одновременно? И у Рабиновича во дворе, и у меня в голове. Время от времени он встречал ее на улице или в центре деревни, кивал ей на ходу и терзал свое сердце наивными планами и детскими надеждами встретить ее в других обстоятельствах, в другое время и в другом месте. И однажды Моше Рабинович пришел к нему во двор, попросил вывести для него 200 цыплят и спросил, сможет ли Яков подождать пару-другую недель с оплатой. «Деньги — ерунда, Рабинович! Деньги подождут!» — сказал Яков, захлебываясь от счастья. Он заторопился к своему инкубатору, разобрал его, сполоснул и продезинфицировал все детали, высушил их на солнце, а когда птенцы вылупились и инкубатор наполнился их писком, пошел к Рабиновичу сказать, чтобы он приготовил курятник. «Я принесу их завтра», — сказал он, а глаза его искали и умоляли. Но Юдит не появилась, и Яков ушел ни с чем. На завтра он запряг повозку и привез цыплят в двух закрытых ящиках. Деревенские кошки обезумели от запаха и писка, и некоторые из них, словно по тревоге, ринулись во двор Рабиновича и осадили курятник в поисках дыр. Но Моше залил бетон под самые края сетки и вдобавок затянул каждое соединение железной проволокой, потому что знал, что голод делает кошачье тело гибким, а разбойная натура придает ему способность протискиваться в любые щели. Бетонный пол был уже покрыт опилками, и Яков, наклонившись, осторожно вывалил на него содержимое ящика. Плотный, многоголосый желтый шар разом распался на десятки маленьких испуганных шариков и тотчас собрался снова с громким писком волнения и страха. И тут вдруг скрипнула дверь. Цыплята разом умолкли, а Яков снова почувствовал знакомый озноб в затылке. Он понял, что это Юдит, которая вошла в курятник и стоит сейчас за его спиной. Его сердце зачастило. Так случается со всяким человеческим сердцем, когда страх стискивает его желудочки и одновременно радость расширяет предсердие. «А сердце? Ты знал это, Зейде? Сердце в эту минуту куда-то исчезает. И сразу же во всех руках и ногах начинается балаган. Тут дрожит какая-то мышца, там кости становятся, как молочный порошок в воде, а кровь, она делается, как суп, так она кипит и бурлит. Я просто не мог дышать», — вспоминал он, — «я просто задохнулся». Вот так человек узнает, что у него любовь. «Как это Рабинович мог жить с ней в одном дворе и не сойти с ума?» — удивлялся он. «Ты можешь это понять, Зейде? Видеть, как она работает, видеть, как она двигается, поднимает бидон с молоком или тащит ведра для телят, и все ее тело напрягается под платьем. Как это может быть, чтобы человек лежал у себя в доме и знал, что она в коровнике, за стенкой из дерева и стенкой из воздуха и стенкой из бетона? Ведь от этого можно с ума сойти!» В тот же вечер, когда Юдит доила, а Моше разгружал телегу с люцерной, Он вдруг спросил ее, заметила ли, как смотрел на нее Яков. «Ты ему понравилась», — объявил он. «Она в камина», — сказала Юдит. «Ну-ну», — сказал Моше. «Тут уже будет весело. Вся деревня мечтает о жене Шейнфельда, а сам Шейнфельд смотрит на тебя». Юдит закончила обмывать и массировать коровьи соски. Белые струи молока брызнули в ведро, вызванивая по нему высоким и звонким звуком, который постепенно становился все более глубоким и глухим. Корова повернула голову и посмотрела на Юдит, потом высунула большой язык и шумно пришлепнула его к ноздрям, точно влажную пробку. Теплый сладковатый запах поднялся в воздух и впитался в стены, и Юдит ощутила резь в глазах. Она оперлась вспотевшим лбом о скат коровьего брюха, а когда корова осторожно приподняла ногу, как бы намекая на некоторое неудобство, сказала ей «Ша! Ша!» и погладила большое коровье бедро, мягко нажимая на ту точку, которая парализует намерение и способность лягнуть. Годы спустя, когда мне было лет 7, она сказала мне, что лошадь получает любовь в обмен за свою любовь. Собака получает власть в обмен за свою верность. Кошка получает еду в обмен за свою красоту, а корова не получает ничего, кроме упреков и ударов. При жизни она отдает хозяину свое молоко и свою силу, и своих детей, а под конец у нее забирают еще и мясо, и кожу, и рога, и кости. «Они ничего не выбрасывают из коровы», — подытожила она. А Яков сказал, «Так всегда при большой любви. При большой любви всегда только один дает все. И всегда ничего не пропадает даром». Он лежал у себя дома. Сознание дремало, сердце бодрствовало, а глаза были как две сверкающие дыры в темноте. Вороны, ласточки, канарейки и воробьи сонно цепенели на деревьях. Сипуха, белая царица тьмы, расправила беззвучные крылья и выскользнула из своего укрытия. И Ривка тоже не спала, потому что бессонница — это заразная болезнь. «Спи, Шейнфельд, у меня уже нет сил», — сказала она. «Когда ты не спишь, я утром встаю совсем разбитая». Но Яков молчал. Его кости скрипели, тело болело. «И я сказал спасибо Богу, что глаза, если ты открываешь их в темноте, не отбрасывают на стену твои мысли. Только представь себе, Зейде, что она увидела бы мои мысли, а я увидел бы ее мысли, как в кино или в волшебном фонаре». Его ребра в груди, чувствовал он со странной ясностью, прижались друг к другу, и точно длинные зубья вгрызались в плоть его сердца. «Что с тобой в последнее время, Шейнфельд?» — спросила самая красивая женщина деревни. Но Яков не отвечал. «Что толку любви от слов?»